«Они тебя били?» «Кто?» Алена говорила устало и совершенно спокойно. Аспирин снова взял себя в руки. «Где ты была?» «Я упала». Она едва шевелила губами. Грохнулась мордой об этот проклятый автомат. «Автомат?» «Который напитки продает». Она криво улыбнулась. «А ты о чем подумал?» На этот раз она преуспела, сыграла почти без ошибок почти 50 минут. Правда, признавалась Алена, темп был медленнее, чем надо. Аспирин представлял себе, как она стоит в переходе, где пересекаются два человеческих потока, и играет, играет, играет. А люди что? По-разному. Из-за того, что темп поплыл у меня, и мелодия получилась вялой. Кто-то ругался, кто-то просто проходил, не глядя. Какая-то бабка орала полчаса, потом устала и ушла, а потом... Алена раскрыла футляр, аспирин обмер. На месте скрипки лежала куча щепок. «Ничего», — успокоила Алена. «Ерунда. Струны-то целы». Она вытащила из футляра гриф и принялась сматывать струны с колков. «Как это?» — спросил аспирин. «Пришел старый мент», — объяснила Алена. «Не выдержал и...» «Он тебя ударил?» «Да говорю же, нет. Просто пока мы с ним дрались за скрипку, я немножко оступилась и мордой об эту железную дуру автомат, в смысле». «Вы дрались с ментом за скрипку?» — пробормотал аспирин. «Там был еще один, дядечка в штатском. Он меня от мента защитил. Но тут все равно отобрал скрипку. Да как шарахнет о стену. Я сперва... Ну, был момент, когда я струхнула, а когда увидела, что струны целы, ну, у меня от сердца отлегло. Все в порядке». «Дяденька в штатском?» Потом я собрала, что осталось, сложила в футляр и пошла домой. Алена вытерла нос тыльной стороной ладони. Я боялась, что Мишутка будет волноваться. Она плюхнулась на диван, обняла медведя, ласково потрепала за ушко. «Соскучился, маленький. Я же сказала, что скоро вернусь». «Они могли тебя забрать без него и без скрипки. Запихнули бы в машину и все». «У тебя мания преследования». Она скупо улыбнулась, прижимая к себе Мишку. «Не бойся, Леша. Меня не так-то просто куда-то запихнуть. Ты меда купил?» «Меда? Ну я же просила тебя купить мед для Мишутки. Что он будет сегодня есть?» В ее голосе было столько обличительной силы, что аспирин, понурившись, побрел на кухню шарить по полкам. «Ребенок больше не будет заниматься в музыкальной школе». Светлана Николаевна, учительница музыки, стояла перед аспирином на лестничной площадке. Это было страшно невежливо с его стороны не пускать ее в дом. А с ее стороны вежливо вот так вот являться домой к полузнакомому человеку, который ясно дал понять, что не хочет тебя видеть. «Алексей Игоревич, вы не правы. Это будущее вашего ребенка». «Светлана Николаевна, еще одно слово, и я спущу вас с лестницы». Она отступила. В этот момент он в самом деле похож был на человека, способного исполнить угрозу. «Просьба в дальнейшем не беспокоить», — сказал он, закрепляя успех. Она развернулась и бросилась по лестнице вниз, едва удерживая слезы. Аспирин остался стоять и секунду спустя услышал вскрик этажом ниже. Два женских голоса вскрикнули одновременно. «Ой, да что вы!» Он перегнулся через перила. Ирина стояла на лестничной площадке. Топот убегающей учительницы гулко доносился снизу из подъезда. Ирина смотрела ей вслед почти с ужасом. «Они столкнулись», — понял аспирин. «Хорошо еще, что порывистая Светлана Николаевна не сбила соседку с ног». Ирина подняла глаза и увидела его. Секунда, холодный сквозняк подъезда. Потом они разошлись, не сказав друг другу ни слова. Преддверие Нового года всегда приносило нехилый дополнительный заработок. Корпоративные вечеринки начались уже в середине декабря, и аспирин устраивал праздник попеременно чиновникам, бизнесменам, каким-то продвинутым лицеистам и опять чиновникам, и так почти без перерыва. Он уставал, как собака, зато семейный бюджет поправился и даже, пожалуй, разжирел. Вместо погибшего инструмента аспирин купил по объявлению другой. Эта новая скрипка превосходила покойницу по всем статьям. Разница в звучании слышалась невооруженным ухом. Алена была довольна. Приближалось католическое Рождество. Проезжая на машине мимо елочного базара, аспирин вдруг притормозил. Вот уже много лет он не опускался до возни с елкой. Новый год проходил где угодно, только не дома. но у самого края ограды из жердей стояла, вероятно, с рекламной целью, огроменная темно-зеленая ель. Откуда ее привезли, какой зеленый патруль оплачет ее кончину, Аспирин не стал себя спрашивать. Он вышел из машины, и торговец, как водится, заломил цену. И ель была его гордостью. До праздников еще оставалось время, а покупатель вовсе не выглядел бедняком. Аспирин вытащил кошелек, как барон на арабском рынке. Велел связать ель веревкой и присобачить к багажнику. Втаскивая елку в лифт, он проклял свой глупый порыв. Хотел уже выбираться и тащить колючую тяжесть по лестнице, но тут зеленая верхушка наконец-то вместилась в коробку и пришлась по габаритам как родная. Вздохнув с облегчением, Аспирин нажал на 5, и в эту самую же секунду в лифт, в незагроможденное елкой пространство, впрыгнула женщина. Аспирин успел увидеть, как спокойствие на лице Ирины сменяется паникой, а паника — решимостью. Лифт полз наверх. Ирина нервно поправила челку. Две вертикальные складки на лбу сделались виднее. «Я думал, нам надо поговорить».